имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкой которых натура недолго мудрила. Не употребляла никаких мелких инструментов, но просто рубила со своего плеча. Хватило топором — раз, вышел нос. Хватило в другой — вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаза и, не оскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и надиво сточенный образ был у Собакевича. Медведь. Совершенный медведь. Нужно же такое странное сближение. Его даже зовут Михаилом Семеновичем. Зная привычку Собакевича наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех. Не побеспокоил ли я вас? Что вы! Весьма благодарен за заботу, но еще не произошло никакого беспокойства. Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло. «Прошу!» «Благодарю-с!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы. Все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего поместился Багратион. Тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая, Бабелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка. А это моя Феодулия Ивановна. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом. Душенька, рекомендую тебе, Павел Иванович Чичиков, у губернатора и почмейстера имел честь познакомиться. Прошу садиться. Благодарю. Феодулия Ивановна сделала движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью. Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича в прошедший четверг. Очень приятно провели там время. Да я не был тогда у председателя. Прекрасный человек. Кто такой? Председатель. Ну, может быть, это вам так показалось. Он даром, что масон, а такой дурак, какого свет не производил. Конечно, всякий человек не без слабостей, но... Но зато губернатор какой превосходный человек. Губернатор превосходный человек? Да, не правда ли? Первый разбойник в мире. Как губернатор разбойник? Знаешь, этого я бы никак не подумал. Но позвольте, однако же, заметить... Поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее даже мягкости в нем много. Кошельки вышивает собственными руками.

Даже на полях особенные отметки насчет поведения и трезвости. Любо глядеть. Теперь пожалуйте же задаточек. К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги. Все, знаете, так уж водится. Не знаю, как вам дать. Я не взял с собой денег. Да, вот, 10 рублей есть. Что ж 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50. Ух, я же говорю, нет у меня с собой денег. Да есть у вас деньги, есть. Пожалуй, вот вам еще 15, итого 25. Пожалуйте только расписку. Да на что же вам расписка? Все знаете лучше расписку. Не равен час, все может случиться. Ну, хорошо. Дайте же сюда деньги. На что ж деньги? У меня вот они в руке. Как только напишите расписку, в ту же минуту их возьмете. Да, позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги. Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другую написал на лоскутке бумаги. Так, задаток. 25 рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. О, бумажка-то старенькая. О, разорвана немножко. Ну, да между приятелями нечего на это глядеть. Кулак. Кулак, да еще и бестия в придачу. А женского пола не хотите? Нет, благодарю. Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку. Нет, в женском поле не нуждаюсь. Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкус и нет закона. Кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица. Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами. Да уж, само собой разумеется. Третьего сюда нечего мешает. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и впредь не забывать. Ну, коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может, опять случится услужить чем-нибудь друг другу. Да как бы не так. Когда бричка выехала со двора, Чичиков оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. Под вас полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый. И у губернатора, и у полицмейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой. За дрянь взял деньги. Подлец. До сих пор еще стоит. Селифан, повороти-ка к избам и так отъедь, чтобы не видно было с господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи. Но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавший где-то на дороге при толстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтоб не мимо господского дома?» «Что ж, не знаешь?» «Не, барин, не знаю». «Эх ты! А и седым волосом еще подернуло. Скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей. Заплатанный.